Глава 56. Предсказания. Вопрос. Подскажите, пожалуйста, почему сбываются предсказания? Например, предсказания Ванги, пусть и не все, но все же. Это история про то, что мы сами приводим к реализации данных предсказаний? Можно ли этого избежать? У меня не совсем клеится данный факт с многовариантностью событий. То есть мы каким-то образом выбираем именно ту ветку реальности, которая транслирует определенная широко известная личность, Ванга в нашем случае. Ответ Ли. Предсказание – это заглядывание в будущее глазами прошлого. Из своих вибраций человек воспринимает линейное будущее. Вибрации каждого предсказателя разнятся, а потому будущие варианты тоже разные. Предсказание напоминает книгу, по которой пишут сценарий для фильма. Книгу вы прочли, а вот фильм может быть снят совсем иначе. Ведь логика в том, что вы проживете лично предсказанное для всех. Иногда даже и событий вы не увидите. Вы услышите их трактовку от других людей, а потом еще вам покажут ранние предсказания, которые вы ранее не встречали. То есть сами предсказания изменятся под то будущее, куда вы попадете. Общий контекст событий имеет отношение к коллективной реальности, некий вариант, на который настроено большинство. Чем дальше по времени предсказанное, тем больше веток отклонений. Но опять же, если вы пошли по какой-то ветке, вы на этой ветке событий встречаете собственных пророков. И очень часто именно задним числом люди узнают, что сегодняшнее событие кто-то предсказал очень точно. Но потом оказывается, что следующие варианты будущего этого же человека очень часто не попадают в десятку. Зато есть другой предсказатель с попаданием этих событий, но следом он начинает промахиваться. И так далее. То есть будущее многомерно, настоящее многомерно, прошлое многомерно. Мы всегда имеем дело с сочетанием этих трех факторов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что предсказанное ранее сочетается с сегодняшним днем. Эти события сонастраиваются. Вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли смысл делать расклады Таро, если мы сами творцы? Когда расклады сбываются, это значит, мы сами запрограммировали себя. И как же быть с тем, что Таро — это знание атлантов, инструмент, который дошел до нас от них, и 22 энергии, которые существуют на планете, — это 22 старших аркана? Для чего все это? Есть ли в этом смысл? Ответ Ли. Карты Таро в своей основе никакого отношения к гаданию не имеют. Гадать на этих картах все равно, что гадать на шахматах. Хотя тому, кто использует гадание, ему и игральные карты, и звезды, и кофейная гуща подойдет. Если вы совсем поднаторели в предсказаниях, вам достаточно простого контакта с человеком, чтобы рассмотреть активные варианты его будущего. С позиции любого гадания вы используете просмотр вибраций. Это так же, как читать сценарий неснятого фильма. В процессе съемки режиссер может отклониться от сценария, а иногда и вовсе его переписать до неузнаваемости. У людей, живущих шаблонной жизнью, эти сценарии близки к оригиналу. У людей, которые проявляют творческий подход к обстоятельствам, сценарии значительно отклоняются. Тип гадания здесь вообще вторичен. Что касается Таро, то эти карты были созданы на основе архетипических образов. Это нечто вроде энергетических магистралей, проходящих через все коллективное сознание. Такие энергии позволяют нам находить общий язык в понятиях. Это знакомые вам общие персонажи, такие как герой, маг, жрец, любовник. Людям кажется, что архетипы — это само собой разумеется, но на деле для психики это такие же ориентиры, как тепло и холод для тела, свет и тьма для глаз, лево и право для описания направления. Без архетипов человечество не смогло бы общаться, языки народов не имели бы перевода из одного на другой. Вот представьте себе фразу «я замерз, пойдя на север». Как ее перевести, если нет в другом языке понятия холода и сторон света? В переводе окажется что-то вроде «я сделал плохой поступок по отношению к себе». Так вот, арканы Таро созданы по ключевым образам, внутри которых работает человеческая логика и психология. Расклад Таро означает описание вашей текущей психонастройки. Допустим, вы озадачены любовными отношениями, которые выстроили на идее деспотизма. В итоге Таро вам говорит, что вам нужно прекратить играть в жертву тирана, иначе вы придете, скажем, к потере изобилия. Соответственно, гадатель может интерпретировать так, что ваш партнер вас разорит. Линейно принимая гадание, вы останетесь в отношениях деспот-жертва, дойдя до финансовой потери, будучи полностью уверенным, что ваш партнер всему виной, а Таро вам все о нем точно рассказал. Если вы нелинейно посмотрите, вы измените тип своего отношения, создав, например, гармонию «мы одно». Следом вы подойдете к финальной пропасти, но ваш партнер вас удержит, предотвратив падение. И более того, этот же человек создаст вам условия для финансового скачка на уровень выше. Такие системы, как, например, Таро и гексограммы «Книги перемен», дают направление для самосознания, вовсе не предсказывают вам будущее. Умение читать энергию в идеале должно быть у вас лично, а не в руках другого человека. Тогда вы уходите от чужого мнения и программирования, но сами чувствуете свои ветки реальности.